Изабель рассталась с ней у магазина и пошла навстречу со школьной подругой, которая собиралась выйти замуж. Изабель завидовала ей. Как приятно было бы начать все сначала. Но она знала, что у нее нет на это надежды. Ее жизнь такая бессмысленная сейчас, окончится только со смертью Лоренцо. По крайней мере, если мать позволит ей открыть магазин, у нее будет какое-то дело, и она сможет на нем сосредоточиться, вместо того, чтобы сидеть дома и ненавидеть Лоренцо и плакать каждый раз, когда видит ребенка, так как она считала, что у нее никогда не будет детей. Она могла бы жить без детей, если бы его любила, или без его любви, если бы в утешении у нее был ребенок, но не иметь ни того, ни другого было двойным наказанием. Иногда она удивлялась, что она сделала, чем заслужила такое. «Она слишком молода», — категорически заявил Филипп, когда Сара ему позвонила. Она уже обсудила это с Джулианом, и он считал, что идея заслуживает внимания. Ему нравятся некоторые из старинных вещей Буцелатти и многое из того, что было сделано молодыми итальянскими дизайнерами. Он полагал, что они могли бы создать в Риме филиал, отличающийся от парижского магазина и от лондонского, каждый из которых имеет свой собственный стиль и своих клиентов. В Лондоне – королеву и старую гвардию, в Париже – франтов с показным блеском, шикарных и очень богатых дам, а также нуворишей. А в Риме это были бы все алчущие модные итальянцы, которые поглощали бы драгоценности. «Мы могли бы найти кого-нибудь, кто помог ей управлять магазином?» — отмела Сара его возражение. «Вопрос в том, хорошо ли пойдет торговля в Риме?» «Думаю, хорошо», — спокойно заметил Джулиан, присоединившись к их разговору. «А я думаю, что ты, как всегда, не представляешь того, о чем говоришь», — огрызнулся Филипп, и у Сары сжалось сердце. Он всегда вел себя так. У Джулиана было все, что хотелось иметь Филиппу, и чего не было у него. Красивый, молодой, очаровательный, все его обожают, особенно женщины. Филипп с годами становился все обидчивее, но вместо того, чтобы понимать и щадить чувства других, он был подлым. Ему было 40 лет, и, к большому своему сожалению, Сара видела, что он выглядит гораздо старше. Женитьба на Сесиль мало изменила его жизнь, но это был его выбор, и он по-прежнему хотел, чтобы его женой была женщина такого типа. Респектабельная, с хорошими манерами, скучная и чаще всего отсутствующая. Большую часть времени она проводила за городом со своими лошадьми. И она как раз недавно купила ферму в Ирландии. «Я думаю, нам надо собраться вместе, чтобы уладить это», — сухо сказала Сара. «Могли бы вы с Нигелем приехать сюда, или ты хочешь, чтобы мы прилетели в Лондон?» Наконец они решили, что будет проще, если Филипп с Нигелем приедут в Париж. К тому времени Изабель и Лоренцо уже уехали, и они впятером спорили 3 дня, но в конце концов выиграла Эммануэль. Она заявила, что если бы Сара и Вильям не были достаточно мужественны, чтобы попытаться начать что-то новое и необычное, едва ли не возмутительное, то никакого магазина «Вайтфилд» не было бы совсем. И если они не станут расти и расширяться, то в один прекрасный день может оказаться, что уже поздно делать это. Они вступают в 80-е, эпоху экспансии. Они считают, что им надо подумать о Риме, может быть, даже о Германии, о Нью-Йорке. Мир не сошелся клином на Лондоне и Париже. «Точки расставлены», — объявил Нигель. Он по-прежнему хорошо выглядел, что вообще было ему свойственно, и Сара с ужасом думала, что однажды он уйдет на пенсию. Ему уже было далеко за 60. Но ни в пример ее сыну, Нигель все еще думал о будущем, о расширении сети магазинов по всему миру, об опробовании новых идей, о том, чтобы двигаться вперед. «Я думаю, она права», — добавил Джулиан. «Мы не можем самодовольно сидеть здесь. Это самый верный способ погубить дело. Я считаю, нам давно следовало бы об этом подумать без вмешательства Изабель. Сейчас как раз подходящее время». До наступления ночи они пришли к соглашению, хотя Филипп уступил весьма неохотно. По его мнению, еще один филиал где-нибудь в Англии был бы лучше, чем в Риме, с чем все остальные не согласились. Почему-то он всегда считал, что другого места, достойного внимания, кроме Англии, нет. Сара сама позвонила этим вечером Изабель и сообщила ей новости, и можно было подумать, что ей достали с неба луну. Бедная девочка так соскучилась по нормальной жизни, по любви, по привязанности. Сара обещала дочери навестить ее в Риме на следующей неделе и обсудить их планы. Когда она приехала, ее очень удивило, что за все 5 дней, которые она провела там, она ни разу не видела Лоренцо. «Где он?» — наконец осмелилась спросить Сара. «В Сардинии, с друзьями. Я слышала, у него новая любовница». «Как мило с его стороны», — язвительно заметила Сара, вдруг вспомнив, как Фредди проехал на юбилее со своими проститутками по газону. Она в первый раз рассказала об этом Изабель, и ее дочь посмотрела на нее с изумлением. «Я всегда знала, что ты развелась, но я никогда не знала, почему. Мне кажется, я даже никогда не задумывалась об этом, когда стала взрослой. Мне не приходило в голову, что ты могла ошибиться или быть несчастной, или выйти замуж за человека, который приведет проституток в дом ее родителей. Даже 40 лет спустя это казалось невероятным. Каждый может ошибиться. Я совершила большую ошибку. Ты тоже. Но мой отец помог мне выпутаться из этого. И я встретила твоего отца. И ты однажды тоже встретишь прекрасного человека. Подожди». Сара нежно поцеловала ее и вернулась в Экселиор, где она остановилась. На будущий год они неистово работали в помещении, которое сняли на Виа Кондотти. Оно было больше, чем 2 других магазина, и исключительно эффективное. Настоящий демонстрационный зал. А Изабель была так взволнована, что едва могла дождаться открытия. Она говорила друзьям, что это напоминает рождение ребенка. Все ее помыслы были заняты магазином, и ей даже стало безразлично теперь, что она не видит Энцо. Его это забавляло, и он сказал, что собирается надеть на нее паранджу. Но он не принял во внимание Сару. Сара наняла фирму, занимающуюся сбором общественной информации и поставляющую ее итальянской прессе. Посоветовала Изабель устраивать приемы, и ее дочь оказалась вовлеченной в римское общество всевозможными способами, о которых даже не могла помышлять. Она организовывала благотворительные мероприятия, давала обеды и принимала участие в значительных событиях в Риме, Флоренции, Милане. Внезапно леди Изабель Вайтфилд, принцесса Ди Сантебальди, стала одной из самых популярных личностей в Риме. К этому времени магазин был уже готов к открытию, что привлекло внимание даже ее мужа. Он рассказывал своим друзьям о магазине, толкуя при этом о сказочных драгоценностях, которые он сам собрал, и о людях, которые уже покупали у него драгоценности. Изабель слушала эти сказки, но не обращала на них внимания. Она была слишком занята, работая день и ночь, проверяя чертежи, беседуя с архитекторами, нанимая обслуживающий персонал. В последние 2 месяца в Рим приехала Эммануэль, чтобы помочь ей, и они наняли способного управляющего, сына одного из ее старых друзей, который последние 4 года занимал важное положение. Им удалось легко переманить его. Это был щеголеватый, любезный, милый молодой человек с великолепным чувством юмора. У него была жена и 4 детей. Его звали Марчелло Скури. Прием, который они дали в день открытия, имел огромный успех. На нем собралась буквально вся Италия и несколько их преданных покупателей из Лондона и Парижа. Люди приехали из Венеции, Флоренции, Милана, Неаполя, Турина, Болоньи, Перуджи. Они съехались со всей страны. Год тщательно проделанной работы окупился, как и предвидела Сара. Все прошло блестяще. Даже Филиппу пришлось признать, что магазин сказочный, а Нигель, когда увидел его, сказал, что был бы счастлив умереть в это мгновение. Магазин имел свой стиль и отражал вкусы итальянской публики. Драгоценности потрясли воображение гостей. Великолепное смешение старинного и современного, броского и сдержанного, простого и уникального. Изабель, так же, как и ее мать, была взволнована таким успехом. Молодой управляющий Марчелло проделал великолепную работу. Изабель тоже вложила немало сил. Эммануэль гордилась ими. И оба брата Изабель похвалили ее за превосходный результат ее трудов. Эммануэль уехала уже через день из-за происшествия в парижском магазине. Была совершена попытка ограбления, но благодаря системе охраны ничего не похитили. Служащие магазина были потрясены. Эммануэль чувствовала, что она должна немного поднять всем настроение. Становилось все сложнее защищать их магазины от краж. Но до сих пор им везло.